Лисы и его лисицы. Глава 1. Кушина. В душе стоял один Наруто Узумаки, позволяя воде остудить его теплое тело. Почему он такой горячий? Его мать, Кушина Узумаки, случайно дала ему прекрасный вид на ее гигантские сиськи и сочный зад на кухне. Ему нужно было быстро поесть, иначе мать поймет, что у него все в порядке, и он бросился в душ. Почему Катян должна быть такой горячей? Наруто застонал про себя, глядя на свое все еще твердое дерево, которое смотрело на него. При мысли о матери его член слегка дернулся. Кушина была милфой, которую хотел каждый мужчина, даже его друзья в школе говорили что-то о его матери. Он выбил из них все дерьмо. Она была его матерью, только он мог ее трахнуть. «Подожди», — сказал себе Наруто, когда понял, о чем только что подумал. «Я не могу так думать». Он покачал головой, отчаянно пытаясь выбросить мать из головы. «Она моя мать», — напомнил себе Наруто. «Да, твоя мать одиночка». Темная часть его души напоминала, что его отец умер несколько лет назад. Возбужденный подросток вспомнил свою мать и ее потрясающую фигуру. Она стояла на 5-5 и имела фигуру песочных часов со всеми правильными изгибами, которые были обтянуты тем, что она носила. У Кушины были прямые рыжие волосы, которые останавливались на ее стройных женских бедрах, которые держали ее сочную пухлую задницу, которая просто демонстрировала ее пышное тело, ее грудь. Просто думая об этом, заставляла его содрогаться от желания, так как у нее была чашка Ха, которую все хотели катать на моторной лодке и хоронили между ними. Кушина Узумаки стояла на кухне с разочарованным выражением на красивом лице. Она понимала, что поступает неправильно в глазах общества, но ей было уже все равно. Рыжеволосая мамаша хотела своего сына. Кушина намеренно давала сыну пики в ее форму, надеясь, что он сделает что-то только для того, чтобы он быстро ушел после еды. Ее сын заботился о ней с тех пор, как умер его отец. Наруто взял на себя управление денежным потоком с помощью Кушины, так как он ходил в школу, где получал потрясающие оценки. Наруто был тем, от кого она зависела, и она впервые обнаружила, что влюбилась в своего сына после того, как они случайно поцеловались. Это было год назад, когда она чуть не упала с табурета на кухне, когда Наруто поймал ее, только чтобы поймать ее губы, когда они оба были отправлены на пол. Это была позорная ночь для Кушины, когда она впервые мастурбировала своему сыну. Взгляд в прошлое. Женщина Узумаки лежала в постели, совершая поступок, который она совершала в течение многих лет, чтобы поддержать свою непреодолимую похоть, которую она испытывала после смерти мужа. Единственное, что она мастурбировала на своего сына, с которым только что разделила поцелуй. Хотя поцелуй был коротким, он был сильнее всего, что она когда-либо испытывала с его собственным отцом. «О, Нарутян!» Кушина простонала имя своего сына, теребя двумя пальцами свою сочащуюся киску. Другой рукой она сжимала вздымающуюся грудь, воображая, что сын лежит на ней, заявляя права на нее как на свою женщину. «К черту твою непослушную, Катян! Этот грязный Катян должен быть трахнут ее большим сильным сочекуном!» Ее распутные стоны раздавались по всей спальне, когда она продолжала щипать и крутить свои соски, агрессивно лаская себя пальцами. «Мое тело такое горячее!» Она тяжело застонала, облизывая свои гибкие губы от желания. Убрав руку с соска, она начала похотливо сосать его. Она представила, что это был член Наруто внутри, когда она обслюнявила пальцы языком. «Мне это нужно!» — крикнула она, положив вторую руку на влагалище и начав щипать клитор. «К черту эту одинокую милфу! Она хочет, чтобы ее сочинский член был глубоко внутри!» Она закричала громче. Как раз когда она была готова кончить, она схватила вибратор, который хранился в ее ящике. Развернувшись, задрав свою сочную попку в воздух, она погрузила игрушку глубоко в свою подергивающуюся пизду. Она вообразила, что это член Наруто. «Да, ты внутри меня, ты внутри своей киски, Качан!» Кушина застонала, ее груди прижались к простыням, погружая игрушку по собачьи. «Разбуди меня, расшевели мою киску еще больше!» Она умоляла воображение своего сына трахнуть ее член. «Я плохая мать, но мне все равно!» Кушина продолжала вопить, грубо трахая свою пизду. Ее рука грубо щипала и теребила ее пухлую грудь. «Плоти бугорок, я хочу, чтобы мой сильный член мальчика был внутри меня!» Она закричала, ее кульминация вот-вот обрушится на нее, как поезд. «Ккк-ккк-ккк-ккк». Рыжеволосая красавица кричала в небеса, пачкая свою постель женским соком. После такого потрясающего оргазма она позволила своей выгнутой спине упасть на кровать. Она резко фыркнула и густо покраснела. «Я такая, ужасная, мастурбирую на мою Нарутян», — прошептала она себе под нос. На следующий день она не могла смотреть сыну в глаза, не чувствуя возбуждения. Конец флешбэка. Просто воспоминание об этом заставило половые губки Кушины слегка приоткрыться. «Я такая плохая мать, вожделение к моему сыну», — сказала она себе, прежде чем покачать головой. Прочистив мозги, она пошла в ванную за бельем, совершенно забыв, что ее сын был в душе. Вымыв свои колючие светлые волосы, Наруто заметил, что он все еще тверд, как всегда, и воспоминание о восхитительном теле его матери не могло покинуть его разум. «Трахать», — прошептал он себе под нос, понимая, что избавиться от него можно только одним способом. Когда он начал гладить себя, бормоча имя матери, он так и не услышал щелчка открывающейся и закрывающейся двери ванной. С тихим жужжанием Кушина вошла в ванную с легкой улыбкой и корзинкой в руке. Открыв дверь, она увидела зрелище, которое никогда не забудет. В душе стоял ее сын, голый в тот день, когда он родился, и поглаживал свой массивный стержень. «О боже мой!» — подумала Кушина, и на ее бледной коже проступил румянец. В нем, должно быть, 11 дюймов. Член Наруто был больше, чем у его отца на 6 дюймов, и толще, чем у него на 2 дюйма. Просто вид этого монстра сделал ее киску еще более влажной, чем раньше. «Котян!» — фиалковые глаза расширились, когда она услышала, как ее маленький мальчик стонет, произнося ее имя и поглаживая себя. «Ккон! Мастурбатинг то, я!» Ее разум был в шоке, когда она поняла, что ее сын добрался до нее. «Отсоси у меня! Отсоси у меня, грязная шлюха, грязные!» Требования Наруто возбудили Кушину, и она испытала искушение раскрыть себя и сделать именно то, что он требовал, но остановила себя. «Я не могу этого сделать», — крикнула она себе под нос, немного придя в себя перед тем, как совершить этот поступок. Когда она уже собиралась убежать, на ее плече появился маленький дьявол Кушина. Мини-Кушина была одета в откровенный костюм дьявола и говорила знойным голосом: «Да ладно тебе, ты же знаешь, что хочешь этого, только посмотрите на него». Дьявол Кушина указал на дергающегося подростка. «Просто иди и трахни этого Адониса, кому какое дело, что он твой сын». От этого становится еще жарче. От этих слов румянец на щеках женщин увеличился в 10 раз, а лицо стало напоминать волосы. Кушина не могла не согласиться с этим утверждением. Мысль о том, чтобы сделать что-то настолько запретное, на самом деле сильно заводила. Когда она уже собралась уходить, ангел Кушина хлопнул ее по другому плечу. «Нет, если вы сделаете это, вы никогда не вернетесь к тому, чтобы быть матерью и сыном». Голос разума заставил Кушину остановиться. Дьявол Кушина впился взглядом в белого ангела. «О, пожалуйста, я знаю, что ты тоже хочешь трахнуть его». Ангел смущенно покраснел. «Прекрасно». Она фыркнула в легком поражении, увидев, что Кушина не смогла зайти в душ и оседлать своего сына. «Просто возьми его нижнее белье и трахни себя на нем», — спросила она. «Это звучит лучше, чем переходить черту». Ангельская сторона согласилась, прежде чем оба отскочили от ее плеча. Пышногрудая рыжая голова была в своем уме, прежде чем сделать то, что, как она знала, было неправильно. «Сочи», — сказала Кушина, не давая понять, что видела, как он дрочит. Она тихонько хихикнула, услышав, как он удивленно фыркнул. «Да-да, Котян, черт возьми, видела ли она меня?» — спросил он себя, густо покраснев. Ее отказ заставил его вздохнуть с облегчением. «Я стираю белье перед сном», — объявила она, заставив Наруто кивнуть. «Хорошо, Котян, ночь», — сказала блондинка со счастливой улыбкой. «Счастлив, потому что его не поймали, и счастлив, что его мать отдыхает после тяжелого рабочего дня в качестве принципа в его школе». Кушина улыбнулась с легким румянцем, прежде чем схватить всю грязную одежду. Сунув одно из его нижнего белья в карман рубашки, она вышла из ванной и спустилась в прачечную. Заперев дверь, она бросила корзину в стиральную машину, прежде чем вытащить украденную одежду. Поднеся его к лицу, она покраснела сильнее, так как на нем был отчетливый запах Наруто. Киска теперь хлестала. Она скользнула двумя пальцами вниз по юбке, мимо стрингов, и в ее половые губки. Нежно потирая половые губы, она горячо застонала, вдыхая его запах. Один только его запах сводил ее с ума. «Я хочу тебя, Нарутян», — прошептала она себе под нос, представив, как сын ласкает ее мокрую киску. Остановившись на секунду, она оперлась на стиральную машину и раздвинула ноги. Погрузив пальцы обратно, она застонала сильнее, вдыхая его запах. «О, я хочу, чтобы этот прекрасный член был внутри меня, ты такой большой!» Кусиан взвизгнула, попав в чувствительное место в ее киске. Покачивание машины у ее влажных женских губ увеличивало удовольствие. «Ты намного больше своего отца!» Застонав сильнее, она начала лизать его нижнее белье. «Я хочу твой член!» Она взвизгнула, кончая гораздо быстрее, чем раньше. Пыхтя от легкой усталости, она оглянулась на нижнее белье, прежде чем получить похотливую улыбку. Наконец, после нескольких минут глубоких раздумий, она приняла решение. «Мне уже все равно. Я хочу, чтобы мой мальчик снова был внутри меня», сказала себе Кушина с соблазнительным смешком. Наруто, выйдя из душа, почувствовал, как по спине пробежала дрожь. «Кто-то, должно быть, думает обо мне», подумал он про себя, прежде чем стряхнуть ее с себя и приготовиться ко сну. В то время он еще не знал, что ему предстоит самая лучшая ночь в его молодой жизни. Поздно ночью Наруто заснул, его сны были наполнены Рамином, и Кшухина воспользовалась этим временем, чтобы привести свой план в действие. Одетая в тонкий лифчик и прозрачные трусики, она медленно открыла дверь комнаты сына. «Нарутян, ты не спишь?» Ничего не получив в ответ, она ухмыльнулась. Войдя внутрь, она тихонько прикрыла дверь, прежде чем подкрасться к спящему сыну. «Он выглядит таким умиротворенным», размышляла она про себя, глядя на обнаженную верхнюю часть тела сына, которая была повернута в сторону, и слюни стекали по его губам. «Мне очень жаль, Сочи». Кушина тихо извинилась перед сыном, сидя на краю кровати и медленно проводя пальцами по его животу до самого лица. «Но я больше не могу сдерживаться», сказала она себе и Наруто, нежно поглаживая его щеки. Наклонившись, она наконец-то поцеловала сына так, как хотела весь прошлый год. Ее вкусовые рецепторы ожили, и она сразу же влюбилась во вкус своего сына. Бесстыдно постановая, Кушина откинулась на кровать, прижавшись к сыну всем телом и продолжая колотить его языком. «О!» — с удивлением подумала она, когда Наруто начал целовать ее в ответ, а его сильные руки обхватили ее тело, притягивая ближе к себе. Фиалковые глаза распахнулись, чтобы увидеть лазурно-голубые глаза, которые смотрели на фиалку с абсолютной любовью и вожделением. Наруто проснулся, когда почувствовал, что кто-то сидит на его кровати, но промолчал. Он знал, что это его мать, и был потрясен тем, что она прокралась в его комнату. Шок усилился, когда он почувствовал, как ее сексуальные пальцы прошлись по его телу. «Катян!» – счастливо подумала блондинка, когда мать нежно погладила его по лицу, а потом наклонилась и запечатлела его губы в быстро накаляющемся поцелуе. После того, как ему надоело бездельничать в поцелуе, он обнял ее маленькое тело и поцеловал в ответ. Сладкий язык Кушины заставил разум Наруто затуманиться, так как он хотел попробовать больше естественного вкуса своих матерей. «Я хочу ее!» — крикнул он мысленно, когда Вайлет наконец заглянула в его голубые глаза. «Ну и ну, Катян!» — наконец сказал Наруто, посмотрев на мать горящими глазами. «Кто бы мог подумать, что ты настолько возбуждена, что попытаешься трахнуть собственного сына?» Он издал притворный вздох. «Какая у меня постыдная мать!» Пока он говорил, его руки не бездействовали, блуждая по женскому телу Кушины. Грудастая мамаша широко раскрыла глаза в шоке от внезапной смелости своего сына, когда его сильные руки заставляли ее дрожать от похоти. «Я...» Она была прервана, когда Наруто запечатлел ее полные губы в глубоком поцелуе. Она только громче застонала в ответ, погружаясь глубоко в страсть, когда Наруто перевернулся так, что оказался прямо над матерью. Приподнявшись на локте, он продолжал терзать рот матери, убеждаясь, что она слишком ошеломлена, чтобы сделать хоть какое-то движение, чтобы остановить его. «Не могу поверить, что он заставляет меня чувствовать себя так хорошо», подумала Кушина в безумном вожделении. «Она Рутян». Она смогла простонать между битвой языков. Наруто нужно было услышать больше своего ангела удовольствия матери, наполненного голосом. Оторвавшись от ее губ, не касаясь друг друга, он снова наклонился к ней. От его горячего дыхания по ее спине пробежали мурашки. «Ты моя Катян!» Его хриплый голос заставил ее тихонько застонать, прежде чем выдохнуть громче, когда Наруто ощупал ее кувшины поверх одежды. «О, черт возьми, да!» – прошипела она. Услышав проклятие своей матери, Наруто был шокирован, так как она обычно использовала только дерьмо или проклятие, но никогда не трахалась. Медленное движение его руки позволило Кушине обрести контроль над своим телом. «Моя очередь». Знойный шепот Кушины заставил кожу Наруто покалывать, прежде чем они поменялись местами. Рыжеволосая красотка смотрела на сына с нескрываемым вожделением. Пробежав пальцами по его телу, румянец на ее лице усилился от напряженных мышц. Грязные образы Кушины, пойманной в ловушку под его сильным телом, заставили ее испустить тяжелый вздох и закрыть свои греховные фиолетовые глаза. Снова открыв их, она посмотрела на сына с хитрой ухмылкой. «Ты прав, Нарутян». Кушина согласилась с сыном. «Я непослушный котян. Я подсмотрел за тобой в душе». Она очень обрадовалась, увидев, как покраснело лицо ее сына. «И я был приятно удивлен. Кто же знал, что ты так хорошо одарен?» Положив свое нелепое тело на сына, она медленно терла свою одетую киску о его одетую эрекцию. «Могу я открыть тебе один секрет?» Наруто медленно кивнул, теряя рассудок, так как ощущение Кушины так близко к его члену становилось очень твердым для него, чтобы не взять ее прямо сейчас. «Я мастурбировал перед тобой целый год. Я думаю о том, как ты входишь в мою комнату и трахаешь меня во сне. Я даже снял сегодня твое нижнее белье». Глаза Наруто расширились от удивления, когда Кушина раскрыла свою греховную тайну. «Я хочу этого». Хмыкнув, Наруто посмотрел на ласкающую руку матери, лежащую на его хламе. Ее нежные маленькие ручки были приятны даже тогда, когда она еще не была непосредственно на нем. «Наполни свой котян мной, детка. Я люблю тебя». Она призналась с легкой улыбкой и огромным румянцем. Широко распахнутые голубые глаза превратились в фиолетовые, прежде чем Наруто заключил ее в глубокий поцелуй и крепкие объятия. Поцеловавшись с минуту, он отпустил ее. «Я тоже люблю тебя, котян. Я так долго тебя любила», — блондинка призналась. Будущие любовники улыбались друг другу. Улыбка Кушины, однако, приняла распутный оборот, когда она почувствовала, что стержень между ее пальцами похотливо дернулся. «Пусть твой котян позаботится о тебе». Мать осыпала тело сына поцелуями бабочки, облизывая его грудь, прежде чем добраться до пижамных штанов. Быстрым рывком она была встречена гигантским членом, которого так жаждала. «Ух ты!» — с глубоким желанием подумала рыжая голова. Он был даже больше, чем она думала, и запах был опьяняющим. «Кткотян!» — голос Наруто заставил ее выйти из оцепенения и посмотреть на своего прекрасного сына, который сильно покраснел и отвернулся. «Я девственница». Это признание заставило покраснеть Ксухину. «Хе-хе». Она тихонько хихикнула, увидев его смущенное лицо. «Не волнуйся, любовь моя». Она ворковала, ее язык был опасно близок к тому, чтобы лизнуть его жилистый член. Розовые губки влагалища теперь образовывали гигантское пятно на ее нижнем белье, а соски умоляли оторваться от ее жаровни и пососать. «Котян научит тебя всему». Дав члену долго лизаться, она медленно обвела языком набухшую головку, лаская его преджиз. «Эфуа!» – простонал светловолосый подросток, лежа так тихо, как только мог для своей матери. Ее длинный язык окатил его пульсирующий стержень слюной. Слюна Кушины была такой горячей и приятной для Наруто, что он изо всех сил старался не взорваться на красивом лице своей матери. «Котян сосет мой член», — завопил возбужденный подросток, откидывая голову на подушку. Кушина уделяла члену своего сына столь необходимое внимание, нежно лаская его мешок. То, что она не лизала, она дрочила в приятном медленном темпе. Ее цель состояла в том, чтобы заставить своего сына сойти с ума от похоти и взять на себя ответственность. Женщина Узумаки всегда была грубой любовницей и всегда хотела, чтобы Минато, который всегда был нежным, трахнул ее, как суку в жару. Его болезненные стоны и подергивающиеся руки выдавали, что он вот-вот сломается. Нежно поцеловав головку его члена, она вставила в нее кончик, прежде чем посмотреть на сына. Не чувствуя ее движения, он посмотрел вниз и почти перестал дышать, когда взгляд Кушины заставил его опустить глаза. Ухмыляясь вокруг его члена, она погрузилась во все это. Его грибовидная головка ударила ее сзади по горлу одним ударом. А Наруто взревел от удовольствия. Ноги тряслись и дрожали от желания, когда Кушин медленно качала головой вверх и вниз. Ее язык слизывал то, что она только что съела. После еще нескольких минут горлового траха своего сына, Кушина покраснела неоново-красным, когда почувствовала руки Наруто, обрамляющие ее лицо. «Слава богу! Да пошел ты в глотку, котян!» — мысленно взмолилась она. Наруто мог немного прочитать сообщение, поэтому он сделал, как было приказано. Приблизив ее голову к самому кончику, он снова опустил ее голову вниз, одновременно подталкивая бедрами вверх. Глаза наполнились слезами от грубого ощущения того, как Наруто загоняет весь свой чудовищный член в ее оральный путь. «Черт возьми!» – прорычал Наруто, пока череп трахал свою мать с дикой заброшенностью. «Ты гребаная шлюха! Ты знаешь, как долго я хотел трахнуть этот рот! Он такой тугой! Я не думаю, что смогу продержаться долго!» Грязные крики Наруто заставили Кушину погрузить дрожащие пальцы глубоко в ее истекающую кровью киску. Длинные ногти доставляли удовольствие ее стенам, согревая ее для члена сына, который колотил ее по горлу. Еще через 5 минут грубого глубокого глотания сын почувствовал, как в его чреслах растет знакомый узел. Кушина чувствовала, что ее сын вот-вот кончит от подергивания его члена. Она увеличила удовольствие, добавив немного зубов, нежно массируя крайнюю плоть. «Вот именно, уберите меня отсюда. Я собираюсь наполнить этот грязный рот спермой, прежде чем покрыть этот грязный котян спермой». Не в силах больше сдерживаться, Наруто толкнул еще раз. Держа ее голову у основания своего члена, он взорвал всю свою накопленную похоть к Кушине внутри ее живота. Его спина выгнулась почти болезненно, выпуская сперму в ее напряженное горло. «Так, хорошо», — подумала Кушина, глотая как можно больше его спермы, в то время как ее влагалищные губы сжались вокруг ее длинных пальцев. Соки покрывали ее пальцы, когда она кончала, пробуя сперму нарутян. Такая долгая кульминация. С блаженством подумала Бомба, когда его кульминация, казалось, длилась целую вечность. Она никак не могла насытиться своим сыном. Блондинистый кончающий мужчина продолжал качать бедрами, извергаясь в рот Кушины, покрывая ее белым. Черт, он издал слабое рычание и в изнеможении рухнул на кровать. Это было потрясающе, прошептал Наруто в изумлении, почувствовав лучший оргазм в своей жизни. И все это благодаря его матери. Глядя вниз, после того, как он все еще чувствовал себя поглощенным Кушиной, его член задергался живым, когда он принял форму Кушины. Мать была в своем собственном мире, когда она держала рот вокруг члена Наруто, слизывая все соки, которые покрывали его талию. Глаза голодные в похоти, пока он хлебал всю свою сперму, похотливые звуки были музыкой для его ушей и вид ее похотливых глаз, которые сияли от голода члена. А Кушина наконец отпустила член Наруто, издав громкий хлопок, прежде чем вздохнуть от счастья теплого ощущения спермы Наруто. Ах, она гортанно застонала, наслаждаясь ощущением спермы Наруто, покрывающей ее кожу и облизывающей ее губы в медленной чувственной манере. Сочи такой вкусный. Кушина застонала, как школьница. Ая. Однако женщина вскрикнула, когда снова оказалась на кровати. Ее лифчик вскоре был сброшен сыном. Голубые глаза любовались персиковыми сосками великолепной груди его матери. Облизнув пересохшие губы, он схватил ртом левую соску, а затем схватил другую плоть и нежно помял ее. «Да, соси мои сиськи». Кушина застонала, ее тонкие руки прижали голову Наруто ближе к груди. Ребенку не нужно было повторять дважды, прежде чем он нежно прикусит ее плоть. Эта реакция заставила его ухмыльнуться. «Черт возьми!» Она вскрикнула, ее ноги напряглись до предела. Когда она кончила на своего сына, трусики абсолютно ничего не удерживали. Зарычав, он оставил ее сосок, прежде чем посмотреть ей в глаза. «Подкопать!» Зарычав, Наруто пронзил Кушину своим членом на одном дыхании. «Черт!» Кушина снова закричала, почувствовав, как его гигантский член проталкивается мимо того места, куда толкнул ее отец. Наруто не обращал внимания ни на выгибающуюся спину матери, ни на стонущее тело. Его единственной целью было сделать свою мать своей и заявить права на ее киску как на свою собственную. Ничто не могло остановить его, когда его жезл бушевал в горячих влажных стенах Кушины. Стенки ее киски постоянно приспосабливались к его карающему стержню, который скользил внутрь и наружу стенок ее влагалища. Каждый насос уходил все глубже и глубже. Все его толчки попали ей в шейку матки, в результате чего беззвучный крик и соки, покрывающие его таранный инструмент, облегчили мальчику трахать свою мать в более плавном темпе. Грибная головка задела вход в ее лоно. Пальцы ног Кушины скрючились, глаза закатились к затылку, слюна потекла по губам, а рот расплылся в счастливой улыбке. Мощные бедра убедились, что мужчина над ней не зашел слишком далеко, прежде чем погрузиться обратно в свой новый дом. Она чувствовала, как наполненные спермой мешки плоти отскакивают от ее задницы каждый раз, когда головка его члена ударялась о крышу ее внутренностей. Бедра все еще двигались в быстром темпе, они чувствовали, как бьется сердце других через их соединение. Подняв свои голубые глаза, он посмотрел в пустой взгляд своей матери, которая теперь прыгала взад и вперед с его шеста. «Мама С», величайшей страстью и любовью, Наруто целовал ее, как животное, язык небрежно покрывал ее собственной в своей слюне, сохраняя толчки глубокими и мощными. Кушина билась и мяукала под своим массивным мясным сыном, когда каждый толчок сотрясал все ее пышное тело. Потные сиськи прыгали перед его лицом, ударяя в грудь Наруто. Сладостное ощущение твердых сосков его матерей, прижатых к нему, когда он смотрел в эротичное лицо сияющей Кушины, заставляло его погружаться в нее снова и снова. «Я-ая пышногрудая». Мать наконец смогла говорить слова, когда почувствовала, что ее сын сосет ее потные молочные кувшины, которые он пытался вдохнуть. Голос хриплый, прохрипела она. Трахни меня сильнее, жеребец. Трахни свою киску, котян. Трахни эту грязную шлюшью пизду, даттибин. Взмолилась она сквозь прерывистое дыхание и крики удовольствия, когда сын шлепнул ее по дрожащей заднице. Черт возьми, ты такой тугой, котян. Прорычал Наруто сквозь стиснутые зубы. «Какая же ты грязная шлюха!» Наруто шлепнул ее по заднице, получив довольный визг от своего любовника. Положив руку ей на затылок, он полностью лег на ее тело и двигал бедрами молоточком. Его бедра стали поршнем силы для голодной шейки матки Кушины. «Ты моя навеки!» – заявил он с глубоким поцелуем. Бесстыдно постанывая, эти двое были пьяны от ощущения тел друг друга, прильнувших к половым органам друг друга. Тревожно приятные звуки только усиливали жару между ними, и после нескольких часов занятий любовью, ни один из них не мог удержаться от взрыва, который изменит их. Теперь в позе лотоса Наруто отпустил рот матери и закинул голову ей на шею. Горячее дыхание Наруто на ее потной коже сделало ее еще более возбужденной. Ее руки погрузились в его мокрые от пота волосы, убедившись, что его облизывающий язык оставил след на ее прекрасной плоти. «Я собираюсь наполнить эту киску, котян». Резким шепотом Наруто объявил о своем скором освобождении внутри матери. «Дай мне кончить внутрь. Позволь мне сделать тебя беременной. Я хочу, чтобы ты носила моего ребенка и трахалась с тобой так сильно, что ты никогда не захочешь никого другого», — взревел Наруто, шлепая ее по заднице, пока та не стала ярко-красной. Тугие стенки влагалища Кушины продолжали обвиваться вокруг урчащего члена Наруто, пока он не оказался фактически внутри ее лона. Откинув голову назад, ее блестящие рыжие волосы прилипли к покрытому потом телу, придавая ей еще более восхитительный вид. Она закричала от удовольствия. «Да, трахни меня, Сочи. Убедись, что моя киска знает, что ты ее хозяин. Я не хочу никого другого, кроме мужественного члена моей Нарутян внутри меня». Эта сука взвизгнула, когда ее стены задергались вокруг его дергающегося стержня. С животным рычанием Наруто запечатлел свою мать в поцелуе, который будет виден для порнозвезд, а вскоре взорвется внутри, наполняя ее лоно спермой. Похотливые глаза смотрели друг на друга, постанывая от облегчения. Закрывшись после такого удивительного комбинированного оргазма, Наруто и Кушина упали на кровати и быстро отключились. Последующий день. Утреннее солнце только что пробилось сквозь облака и заглянуло в окно одной из спален Наруто Узумаки. В спальне лежала блондинка со своей невероятно сексуальной мамашей, прижатой к бедрам. Обнаженные тела, сплетенные вместе в блаженном сексе, вызывали сон. Этот сон для Кушины был нарушен светом, сиявшим в ее закрытых глазах. Ворча что-то себе под нос, она открыла глаза и уставилась на тени, которые никак не могли заслонить солнце. Глупое солнце. Затем мать испустила довольный вздох, когда почувствовала, как что-то ткнулось в ее нижней области. Сбитая с толку, она посмотрела вниз, и ее фиолетовые глаза распахнулись. «НН Нарутян!» Она чуть не закричала от шока. Кушина лежала сверху на своем голом сыне, тоже голая, с его гигантским мужским мясом, все еще глубоко внутри ее приятно заполненной дырочки. «Я!» Это был не сон. Пышногрудая рыжая голова думала, что та греховная ночь была всего лишь ее воображением, но это было не так. На самом деле ее трахнул сын, и ей это нравилось. «Доброе утро, котян!» Голос сына заставил ее посмотреть вниз и увидеть его дерзкую ухмылку и яркие глаза, смотрящие на нее. Она растаяла в улыбке, улыбаясь в ответ сыну. Наруто не спал уже пару часов, и ему потребовалось все его самообладание, чтобы уничтожить его мать-мамаша с его утренним деревом. Твердый инструмент внутри нее постоянно дергался, когда стенки ее киски бессознательно сжимали его во сне. Когда она проснулась, он был в экстазе, потому что это могло означать, что он сможет трахнуть ее снова. Теперь, когда он наконец-то трахнул ее, его желание запереть ее в своей постели и овладевать ею снова и снова переросло в реальность, которую он обязательно осуществит сегодня. Доброе утро, Сочи. Кушина запиналась в ответ, и здоровый румянец играл на ее прекрасной коже. Улыбаясь, он потерся щекой о ее блестящие рыжие волосы, которые так любил. Прошлая ночь была потрясающей, Катян. Это была лучшая ночь в моей жизни. Радостно воскликнул он. Мать не могла не согласиться с ним, поскольку предыдущая ночь была лучшим трахом, который она когда-либо получала. Я согласна. Она наконец заговорила, забыв все протесты против этого греховного поступка. Это был потрясающий Сочи. Я люблю тебя. Призналась Кушина, глядя в глаза своему сыну возлюбленному. Голубые глаза расширились от шока, а потом закрылись от счастья. Обнимая пышногрудую рыжую головку ближе, «Я тоже люблю тебя, Катян. Я так долго тебя любила!» Радостно воскликнул Наруто. Наклонившись, мать посмотрела сыну в глаза, прежде чем поцеловать его влажным, страстным поцелуем. Поцелуй разбудил ее внутренних демонов похоти, да и его тоже. Дергающийся стержень глубоко внутри ее влагалища заставил ее тело нагреться от возбуждения. «Я очень рад», — сказала Кушина. Слюна соединила их губы и посмотрела на сына, как голодная львица. «А теперь давай продолжим», — предложила она, сжимая нижнюю часть холмика вокруг грибообразной головки своего сексуального сына. «Ук!» Наруто застонал от удовольствия, когда горячая сперма заполнила стены, сжимаясь вокруг его стержня. Это было так мягко, горячо, плотно и приятно, что было почти невероятно, что она родила. «Мне так повезло!» Наруто опрокинул Ками выше того, что дал ему такую удивительную женщину, чтобы он любил ее, и она любила его в ответ. «Такой непослушный Катян!» Простонала блондинка, руки которой теперь блуждали по кремовому телу его матери. Кушина послала ему дерзкую ухмылку. Высоко подняв бедра, удерживая только пурпурный кончик внутри своих стен, она с силой опустила его вниз. «Черт возьми!» Она зарычала от вожделения на стержень молот, который был так глубоко в ее утробе. «К черту этого грязного Катина!» Умоляла Кушина, и пот капал с ее пышных рыжих локонов. Один только вид его любимой матери, подпрыгивающий на его члене, ее чувственный голос, говорящий такие грязные вещи, и ее прекрасные волосы, которые, казалось, сияли в слабом свете солнца, проглядывающем сквозь шторы, заставляли его рычать от глубокого возбуждения и потребности. Крепко обхватив пышные бедра матери, он рванулся вверх, когда она отскочила вниз. Покачивание ее сисек заставило его облизать губы в желании сосать и дать их. Плотские шары Кушины были одним из главных атрибутов, которые он любил в телах своих матерей. Видеть, как они подпрыгивают вверх и вниз прямо перед его лицом, было настоящей мечтой, и он не мог дождаться, чтобы поглотить их еще раз. Ритм теперь сбился, Кушина издала гортанный стон в новом темпе. «Да-да!» — крикнула она, не заботясь о том, что ее голос звучит слишком громко. Продолжая подпрыгивать, как шлюха, она схватила сына за плечи и заставила его наклониться. Тонкие руки обхватили его голову и прижали к своей щедрой груди. «Да, детка, соси сиськи своей Катян, их нужно обсосать!» Кушина радостно завопила, когда язык Наруто высунулся наружу и залил ее розовый сосок слюной. Похотливая мамаша теперь стонала, как шлюха, с самой Ахигао улыбкой, на какую только была способна. «Черт возьми!» — взревел Наруто между небесными молочными кувшинами, в которые он играл и сосал. Его тело дернулось в экстазе, когда он погрузил свои бедра в ее тугие половые губы, которые, казалось, были еще крепче, чем прошлой ночью. Его тугой мешок шлепал по ее полной женской заднице с каждым толчком и оттягивался назад. «Ты распутная сука! Мне придется наказать тебя за то, что ты трахнул своего сына так рано утром». Его хриплый голос и требовательный характер буквально превратили ее в желе. Ее голова откинулась назад, глаза закатились к макушке, когда она помогала сыну трахать ее, используя его плечи как рычаг, чтобы сделать толчки глубже и грубее, чем раньше. Тошнотворные звуки шлепков их плоти отправили их обоих в утопию. Его грубые руки время от времени шлепали ее по заднице, заставляя стонать еще сильнее. Слюна уже летела у нее изо рта, и она была так пьяна от того, что у ее сына никогда не уменьшались насосы. «А-а-а, боже!» Эта сука завизжала. Ее ногти впились в кожу Наруто. Подросток застонал от легкой боли, но в ответ бросил ее на землю. «Да, трахни меня. Претендуйте на эту непослушную котян», — спросила Кушина у сына, чье тело теперь нависло над ней. Не говоря ни слова, он поймал ее губы в небрежном поцелуе. Язык столкнулся с языком, прежде чем погрузить его все еще рвущийся член обратно в свою личную дырочку. Занятая рыжеволосая спина выгнулась в экстазе, когда ее сын начал шлепать ее по заднице, покусывая ее протекающие соски. «Черт возьми!» — взревел Наруто. «Ты, синица, молоко такое вкусное! Теперь это мое! Ты слышишь меня? Теперь ты моя, котян! Никто никогда не сможет трахнуть это грязное тело, кроме меня!» Подросток был слишком глубоко погружен в похоть, чтобы заметить его слова о том, что он трахает ее в постели. Изголовье кровати ударялось о стены с каждым ударом его грохочущего капюшона. «Да», — завизжала Кушина. Ее длинные руки заключили сына в объятия. Ее горячее дыхание касалось его уха. «Наполни меня, выплесни все это семя внутрь этой грязной матери. Пролей свое семя внутрь меня, грязный ублюдок». Соблазнительный шепот в сочетании с ее ногами, держащими сына глубоко внутри ее тугой пизды, заставил его потерять последний контроль. «Моя Наруто!» — взревел, ударив своим стержнем так далеко, что пронзил ее шейку матки и изрыгнул свой груз глубоко в дырку своей матери. Все тело Кушины напряглось, когда она почувствовала, как ее сын извергает свою сперму глубоко в ее тугие стенки влагалища. Глаза закатились к ее затылку, ухмыляясь, и она испустила беззвучный крик, прежде чем испустить самый громкий вопль, который она когда-либо испытывала от самого сильного оргазма, который ей когда-либо давали. Да уж, тела беспорядочно дергались, пока они выливали всю свою сперму друг на друга. Наруто уткнулся лицом в кожу матери, кусая ее кожу и абсолютно наслаждаясь ее потным вкусом. Все в ней было восхитительно, и он хотел все больше и больше этих плотных стен, выдавливающих все его семя из пульсирующего члена. Кушина была в той же лодке, в какой ее разум был отправлен в канаву, когда ее мир и тело были потрясены ее сыном. Грязные образы того, что она имела в виду, затопили ее голову, что только продлило ее брызгание женскими соками на мужское мясо, которое удовлетворит ее на всю оставшуюся жизнь. Прошло несколько минут, прежде чем Наруто неуверенно сунул последнее количество своего груза в хлещущую шлюшью дырку Кушины. Закрывшись в последний раз, голова Наруто упала прямо между его личными мешками с забавами. Сногсшибательная рыжеволосая красотка прижимала потную фигуру сына к своим трясущимся сиськам, откуда, как она была уверена, он никогда не уйдет. Сосание, которое она почувствовала на левом соске, только подтвердило ее предсказание. «Хе-хе», — она хихикнула, любовно поглаживая потные светлые локоны Наруто. «Спасибо», — прошептала она, нежно целуя его в голову. «Я люблю тебя, Нарутян. Спасибо тебе за то, что ты заставляешь свою котян чувствовать себя такой любимой». Слезы навернулись у нее на глаза, потому что в этот момент она была по-настоящему счастлива. Наруто зарылся лицом глубже в грудь своей грудастой матери. Ее естественный запах тела действовал на него как наркотик, а ее сладкие слова заставляли его хотеть показать ей, как сильно он ее любит. «Я тоже люблю тебя, котян», — пробормотал Наруто, отпуская ее затылки. «Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Ты – мой мир». Подтверждая это, он нежно поцеловал приоткрытые губы матери. Их совместный вкус не остановил его, когда он продолжил свой полный любви поцелуй. Закончив поцелуй, оба удовлетворенно вздохнули и прижались друг к другу. После свечения утреннего сеанса оставило их нуждающимися в большем, но они сдержались. Наруто снова перевел взгляд на мать и подумал о замечательной идее показать ей, как много она для него значит. «Котян, получаю мелодичное ХМ». Он продолжал идти. «Как насчет того, чтобы пойти на свидание сегодня вечером? Я хочу показать тебе окрестности». Кушина удивила сына влажным поцелуем счастья. Бомба не ожидала внезапной просьбы о свидании, но тем не менее она была счастлива. «Я бы с удовольствием поехал в Сочи, Даттибая». Она завизжала, как школьница. Издав смешок, Наруто крепче прижал к себе мать, любя ее затвердевшие соски на своей коже. «Я очень рад. Сделай себя красивой, Нетрудно, потому что мы едем в какое-нибудь хорошее место», — пообещал Наруто своей матери, которая радостно кивнула, слишком взволнованная тем, что ожидала ее в эту ночь. Та ночь, блондинка Узумаки стояла у подножия лестницы в строгом обеденном костюме, черном смокинге, галстуке и пиджаке, перекинутом через плечо. Интересно, что она наденет. Ему в голову пришли извращенные образы того, что наденет его мать. Вскоре началось кровотечение из носа, прежде чем мелодичный голос матери достиг его ушей. «Нарутян», взглянув на верхнюю часть, он уронил челюсть на пол, а все его лицо покрылось румянцем. Кроваво-рыжие волосы Кушины были собраны в элегантный пучок, красивая красная прядь обрамляла ее лицо с очень легким макияжем, демонстрируя ее естественную красоту. Милфа была одета в простое черное платье, доходившее ей до лодыжек. Разрез шел от низа платья до середины бедра. На ней были черные туфли на высоких каблуках, которые подчеркивали ее мощные сексуальные ноги. Простая сумочка и ремешок свисали с ее стройных плеч, на которых, если присмотреться, виднелись маленькие отметины от постоянного сосания плоти ее сыном. Ух ты! Наруто мог только тупо сказать, когда его штаны слегка натянулись вокруг растущей эрекции. Хе-хе! Кушина хихикнула, увидев ошеломленное выражение лица сына. Все еще есть. Спускаясь по лестнице, она оглядела сына с ног до головы и тоже покраснела. Ты тоже хорошо выглядишь, Нарутян. Она сделала комплимент. А, спасибо, Катян. Наруто смущенно потер голову, прежде чем протянуть руку. Хихикая над жестом джентльмена, она обняла его за плечи. Она постаралась прижаться своими пышными грудями к его руке. Наруто отвез его и его мать в самое модное место в городе. Припарковавшись, он вывел мать из машины и повел ее к дому. «Вау, это потрясающе, Нарутян», — сказала Кушина, держа сына за руку. «Я рад, Катян». Наруто улыбнулся матери, прежде чем увидел официанта на подиуме. Двое под командованием Узумаки. Он сообщил об этом человеку. Увидев, что столик заказан, мужчина подвел их к накрытому столу. Кушина была слегка шокирована тем, что все оказалось так просто. Лукаво усмехнувшись, она легонько подтолкнула сына локтем. «Ты ведь это спланировал, не так ли?» — игриво обвинила она. Нахальная улыбка ответила на ее вопрос, и она могла только покраснеть от задумчивости сына. Отодвинув мамин стул и осторожно пододвинув его, он сел и сделал заказ, и она сделала то же самое. Официант ушел, и Кушина решила подразнить своего нового любовника. «Итак, Нарутян, у вас есть еще какие-нибудь сюрпризы для этой прекрасной женщины?» — спросила женщина с застенчивой ухмылкой. Наруто усмехнулся своей матери, довольный, что она может дразнить его таким образом. Решив дать ей немного попробовать лекарство, он наклонился вперед. «Даже не знаю, я немного отвлекся на эту красивую женщину передо мной». Оба покраснели при этих словах. «У нее были длинные красивые рыжие волосы, и я так счастлива, что она есть в моей жизни». Наруто закончил с легкой улыбкой и покраснел еще сильнее. Сердце Кушинаса воспарило от этого признания. «Спасибо, любимая», — с тоской прошептала она. Протянув руку, она переплела свои пальцы с его. «Я тоже рада, что ты есть в моей жизни». Оба покраснели еще сильнее, чем прежде. «Даже если это неправильно, мне все равно», — призналась красавица с материнской улыбкой. Грязная мамаша воспользовалась этим моментом, чтобы понять, насколько по-настоящему красивым стал Наруто. Знать, что у нее есть этот жеребец, делало ее такой мокрой. Половые губки чуть приоткрылись, слегка смачивая ее кружевное белье соком, так как она продолжала вспоминать их ночь и утро страсти. От того, что она сидела напротив него, ей становилось жарко. Оглядевшись вокруг, заметив, что свет был очень тусклым, а скатерть скрывала все, что было ниже талии, она получила грязную ухмылку. «Сочи». Наруто посмотрел в глаза матери, и его румянец вспыхнул от голодного взгляда, которым она теперь щеголяла. «Почему бы тебе не позволить этой непослушной Катян поблагодарить ее обожающего сына?» Она не дала ему подумать об этом, когда выскользнула из кресла. Сексуально подползая к натянутым штанам сына, она начала возбуждаться все сильнее. «Я такая непослушная, Даттибая», — с вожделением подумала Кушина. Добравшись до своей добычи, она положила мягкую руку на растущую выпуклость. «Ух!» Наруто хмыкнул так тихо, как только мог, не желая привлекать внимание к себе и матери. Катян-подросток был смущен действиями своих матерей, но он бы солгал, если бы не сказал, что он не возбужден. Тот факт, что их могут застукать за чем-то настолько запретным, только усилил его возбуждение, позволив этому случиться. Устав от простого трения мощного инструмента, Кушина потянула молнию вниз и была встречена видом слегка обмякшего стержня сына, падающего ей на лицо, а, испустив вздох блаженства, она прижалась щекой к члену. «Так чудесно, любовь моя!» Ее соблазнительный голос заставил жезл на ее щеке дернуться живым, теперь стоящим на полной мачте. Откинувшись назад, она приняла его глубоко в себя одним толчком. Пульсирующая грибовидная головка ударила в заднюю часть ее горячего тугого горла, делая его грязным от предварительной спермы. Кушина гортанно застонала вокруг члена, находящегося сейчас глубоко внутри ее орального туннеля. Медленно подняв голову, она послала сыну страстное подмигивание, которое заставило его жалобно застонать. Он действительно хотел засунуть свой стержень в рот шлюхи, но не мог, так как не хотел привлекать слишком много внимания и быть пойманным. Дрожь пробежала вверх и вниз по его спине, когда он почувствовал, как умелый язык его матери лизнул его член, который она не глотала. Ее горячий слюнявый язычок ударял вверх и брал его все глубже и глубже с каждым шершавым покачиванием головки. «Черт!» — Наруто прошептал так тихо, как только мог. Кулаки сжались в сдержанном удовольствии. Пытаясь подняться, его голубые глаза распахнулись, когда он заметил, что не может этого сделать, а посмотрев вниз, он увидел, как мать облизывает его крайнюю плоть и посылает ему дерзкую ухмылку, упираясь руками в его нижнюю половину. «Ня, Нарутян!» Она слегка поддразнила его, ее язык все еще лизал влажное мясо в ее руке. «Пусть твоя распутная котяна отсосет тебе!» Вообще-то, Кушина умолкла, облизывая его от самого низа до самого верха. Его вкус окутал ее разум туманом. «Почему бы мне не согреть тебя этим?» Опустив топ, она позволила сыну напиться при виде ее обнаженной груди. Красный был доминирующим цветом на лице Наруто, когда он смотрел на красивый розовый цвет груди рыжеволосой Милфы. Облизнув пересохшие губы, он уже собирался ущипнуть их, когда Кушина мягко оттолкнула его. Сузив глаза, он был готов потребовать, чтобы она позволила ему это, прежде чем он будет отправлен на небеса. Мягкие кувшины Кушины обернулись вокруг сердито дергающегося стержня Наруто. Мать посмотрела на сына тем же голодным взглядом, каким смотрела на него вчера вечером и сегодня утром. Так жарко. Кушина бессмысленно застонала, когда ощущение его горячего стержня между ее кувшинами сделало ее киску более влажной, чем раньше. Украдкой взглянув на него, Наруто тяжело вздохнул при виде матери. Она выглядела еще более красивой, по его мнению, когда ее массивная молочная плоть терлась вверх и вниз по его члену. Ук! Он застонал громче, когда его мать лизнула то, что преджис просочилась ей на грудь. Наруто, не в силах сдержаться, обхватил пальцами ее соски и начал играть с ними. Да-да, детка. Кушина застонала вокруг его члена. Вибрация от ее приглушенного голоса заставила его дернуться сильнее. Цум, кончай на сиськи своей непослушной матери. Я чувствую это. Я хочу, чтобы это грязное молоко было на мне. Она умоляла хриплым шепотом, который заставил его сморщить лицо от удовольствия. Слегка толкнувшись, Наруто вскоре взорвал свое семя глубоко в ожидающей пасти Кушины. Уга Наруто вошел в горячий ожидающий рот Милфы во взрыве похоти. Кушина была в своей собственной стране, когда она лизала и играла со всей спермой, извергающейся из инструмента, дергающегося во рту. «Так хорошо, его молоко такое вкусное, я становлюсь зависимым от этого». Мать застонала вокруг члена, заставляя его выплескиваться еще сильнее и наслаждалась ощущением горячей спермы, которую она могла прижать к своей груди. Отпустив изумительное декольте матери, Наруто тяжело опустился в кресло. Сильно покраснев, Наруто посмотрел вниз и увидел, что его мать наслаждается пиршеством, которое было его спермой. Грудастая рыжеволосая была в эвтрофном удовольствии, выплескивая всю его сперму из своего рта в чувственном лизании, поскольку она знала, что ее сын наблюдает за ней. Облизав последний кусочек, она дерзко подмигнула ему. Поцеловав его протекающий инструмент, она медленно вернулась на свое место, когда никто этого не заметил, и удобно уселась. «Спасибо за выпивку, Нарутян, это мое любимое блюдо». Она подразнила его, покраснев сама. Наруто мог только смотреть на свою мать с глубоким вожделением. Слегка зарычав, он хотел было наклониться к ней, но тут появился официант с едой. Проглотив свою похоть, он ел вместе со своей матерью, тонко дразня ее тем, как она выглядела такой милой, когда его сперма покрывала ее. После еды, которая заняла 20 минут, Наруто больше не мог контролировать себя. Наклонившись, он приблизился к уху матери и прошептал измученно. Его голос дрожал от возбуждения. «Иди в ванную. Я собираюсь трахнуть тебя так сильно, что ты будешь умолять остановиться». Нежно дуя ей в ухо, он наслаждался густым румянцем, которым она щеголяла. Кушина была счастлива, как только могла. Она всегда мечтала заняться сексом в общественном месте. С улыбкой прошептала она в ответ. «Встретимся через 10 минут. Приготовьтесь к тому, что эти большие яйца выебут насухо». С этим обещанием и нежным страстным поцелуем она направилась в ванную. Тихо ворча, он терпеливо ждал, сказав официанту, что Кушина пошла в ванную и оплатила счет. После того, как прошли мучительные минуты, он встал и направился в ванную комнату женщины. Оглядевшись и убедившись, что призрак чист, он открыл дверь. Кушина заливалась слезами, стоя у двери и ожидая, когда войдет ее сын и его поприветствуют в ее теперешнем наряде. Она позволила платью свисать с плеч, демонстрируя миру свои сиськи, и задрала юбку, показывая, что на ней нет нижнего белья. Ее рыжие волосы струились по спине и обрамляли глаза, придавая ей более соблазнительный вид, который, как она знала, Наруто любил. Когда ее сын вошел в комнату, пурпурные глаза горели вожделением. Она слегка хихикнула над ошеломленным выражением, которое он изобразил при виде этого эротического зрелища. Блондинка чуть не потеряла сознание, увидев его мать, чувственно прислонившуюся к раковине. Ее кувшины гордо стояли в воздухе, а сок ее влагалища стекал по бедрам, как чудесный сочный водопад. «Я хочу этого!» С тихим рычанием он бросился на мать. «Ая!» Кушина радостно застонала от такого грубого обращения. Теперь, крепко прижавшись спиной к раковине, плохая мать смотрела прямо в глаза своему возбужденному сыну. Один только взгляд его глаз заставил ее немного кончить. Небольшое количество женской спермы брызнуло на него сейчас, почти сорвав его штаны, обнажая бедра. «Непослушный котян!» — поддразнил Наруто свою яростно краснеющую мать. Тот факт, что, прижав ее к раковине, она испытала мини-оргазм, наполнил его гордостью. «Не могу дождаться, чтобы вставить его!» — подумал он с извращенной усмешкой. «Кончаю на твой Сочи после того, как тебя столкнули вниз. Интересно, как сильно ты кончишь, когда я закончу трахать эту прекрасную задницу». Затем блондинка приставила свой твердый стержень к ее задней двери. Кушина очень сильно покраснела прямо сейчас. «Пэ, подожди!» Она закричала, заставляя его остановиться. Увидев, что он смотрит на нее такими глазами, она смущенно отвернулась. «Я никогда ничего там не брала». Вид его красивой матери, краснеющей так мило, в сочетании с тем, что она была одета так рискованно, сделал его еще более жестким, чем когда-либо. «Котян!» Завопив, Наруто погрузил весь свой член в ее попку. У Кушины не было времени подготовиться, поэтому она издала пронзительный вопль. Ее визг был бы стадным, если бы рот и язык Наруто уже не были на ее губах. Гигантский член ее сына был так глубоко в ее заднице, что она не могла нормально думать. Это было невероятное количество боли, но также и удовольствие, которое пришло от этого. «Я не могу поверить, что получаю удовольствие от боли». Она смущенно подумала, что может быть мазохисткой. «Так удивительно, твоя задница так плотно обхватывает меня», — пробормотал Наруто между губ. Задница Кушины была такой тугой, что казалось, будто она пытается оторвать его член. Но вместе с легкой болью пришло и приятное чувство гордости за то, что он лишил свою мать анальной девственности. «Я так сильно люблю тебя, Котян». Глядя вниз, он не мог остановить здоровый румянец, который образовался. Волосы женщины Узумаки были покрыты мелким потом, жидкость медленно стекала на грудь, придавая ей еще более привлекательные формы. Почувствовав, что ее возлюбленный на мгновение остановился, она оглянулась и увидела заботу, отразившуюся в его глазах. «О, Нарутян!» Кушина счастливо застонала, и слезы потекли по ее прекрасному лицу. Когда он уже собирался спросить, не сделал ли он что-нибудь не так, мать обняла его за шею и резко притянула к себе в горячем поцелуе. Мощные ноги втянули член еще глубже внутрь, заставляя ее стонать громче, когда небрежные языки боролись. Кушина выиграла на этот раз и задала темп поцелую. Она посасывала его язык, издавая похотливые звуки, которыми наслаждались и мать, и сын. Голубые глаза закатились к затылку, когда он почувствовал, как мать сосет его язык, ее горячий рот на его языке и горячая дырочка, сжимающая его член, заставили его кончить. Громко постановая между поцелуями, он выгрузил белое семя, которое хранил. Кушина тоже последовала за стонами, чувствуя себя настолько горячей, что заставила своего любовника кончить только поцелуями. Отпустив поцелуй, Кушина посмотрела на сына и улыбнулась ему самой счастливой улыбкой. «Я тоже люблю тебя, Нарутян, ты делаешь меня такой счастливой». Признавшись в этом, Наруто слегка улыбнулся ей, и она посмотрела на него горящими глазами. Сейчас, слегка притягивая его к себе, ощущение его спермы, плещущейся вокруг, заставляло ее стонать. «Ук, как насчет того, чтобы трахнуть свою непослушную задницу, Катян? Полностью признай меня своей собственностью». Она в основном требовала от своего сына сурового взгляда. Он нашел этот взгляд очень горячим и уступил ее требованию. Медленно придя в себя, оставив внутри только голову урода, он с силой погрузился обратно. То, как Кушина стонала и дрожала всем телом, заставило его снова уйти. Туда и обратно, туда и обратно. Время от времени шлепая ее по груди и заднице. Таков был его ритм, когда он продолжал трахать свою истекающую кровью мать в ванной. Ее стоны и греховное тело, которое издавало такие эротичные звуки, а также соки, вытекающие из ее влагалища, облегчая ему проникновение глубже, только заставляли его становиться более жестким и диким. «Черт возьми!» – прорычал Наруто, когда его руки глубоко погрузились в ее женственные толстые бедра. Ее кожа была ярко-красной от возбуждения, когда она стонала с каждым насосом и скрежетала его инструментом внутри ее стен. Гигантский член будоражил ее, как ничто другое, и она сомневалась, что когда-нибудь устанет от такого утопического удовольствия. «Эта киска такая тугая, это удивительно быть внутри тебя, Кушина». Глаза Кушины расширились, когда сын окликнул ее по имени. «Опять», — взмолилась она, посмотрев вниз на его похотливую мать, она повторила: «Скажи мое имя, Наруто». Легко ответил, трахая ее глубоко, ее мышцы задницы удивительно сжимали его дергающийся стержень. «Кушина». Простонав имя матери, он почувствовал, как в груди поднимается новый жар. Проверяя его, он назвал имя своей матери, Куши. И снова это чувство росло, как и его член, разрушающий ее задницу. «Да», — закричала Кушина, слезы текли по ее лицу, пока она брыкалась красной прямой кишкой от его толчков. «Трахни меня, Нару, трахни этот большой член мне в задницу, не останавливайся, не останавливайся, наполни эту грязную сучку своей спермой, рыжие». Грязные стоны и тугой Спенсер заставили Наруто зарычать в сиськи Кушины, с которыми он теперь играл. Катян, оставив ее хорошо смазанные соски, он захватил Кушину в глубокий поцелуй. Его бедра теперь были так глубоко в ее заднице, как он мог получить. Знакомое подергивание дырок от ебли заставило Наруто и Кушину затрепетать в объятиях друг друга. Синий посмотрел на фиолетовый, и молчаливое сообщение было получено. Трахая его бедра сильнее, тело Кушины тяжело подпрыгивало на раковине, а волосы косо развивались в воздухе. Мать укусила Наруто за плечо. Боль заставила его кончить, последний барьер его кульминации достиг, и взорвался его последний груз глубоко внутри ее задницы. «Кушина!» Наруто заорал так громко, как только мог. Он едва расслышал приглушенный крик своего имени из-за трясущейся и беспорядочно дергающейся милфы в его руках. Его горячее белое семя наполнило ее задницу потоком удовольствия, ее киска снова покрыла соком его нижнюю половину. Глаза закатились к ее покрытому потом затылку, когда она тяжело кончила на чудесный член сына. «Чертовски удивительно, Минато никогда не заставлял меня кончать так сильно», — подумала она про себя, сравнивая удовольствие, которое доставлял ей его отец, с членом Наруто. Это не шло ни в какое сравнение, поскольку она продолжала трястись и извиваться вокруг блондинки. После того, как нагрузка утихла, Наруто вытащил, оставив оставшуюся сперму извергать, а Кушина мяукала в неудовольствии на недостающее мясо. «Нет», — Кушина застонала, густо покраснев. «Хе-хе», — Наруто издал хриплый смешок, глядя на изголодавшееся по члену лицо своей матери. Наклонившись и подарив ей поцелуй, который закончился слишком рано для нее, Наруто одарил ее мужественной ухмылкой, которая заставила ее снова кончить. «Давай вытащим тебя отсюда». Медленно одеваясь, почти падая из-за грубого стука, Кушина смогла выйти из туалета, повиснув на руке Наруто. «Парк, о, Кушитян!» Наруто стонал между глубокими языковыми битвами грудастой красной богини, оседлавшей его бедра. «Нарутян!» Кушина простонала имя своего сына, медленно скользя своими влажными губами по его свободному члену. Наруто и Кушина почти выбежали из ресторана, причем Наруто практически тащил свою мать за руку. Ни один из них не хотел заканчивать свою ночь наслаждения и греховного наслаждения. Проходя мимо парка, который был рядом с их домом, у них возникла особенно странная идея. Рыжеволосая толкнула сына на скамейку в парке, мимо которой они проходили, и, прежде чем он успел что-то сказать или сделать, она обняла его. Кушина почти засунула язык ему в глотку и начала тереться о него бедрами. «Давай трахнемся прямо сейчас». Оставив поцелуй, Кушина почти потребовала его с диким голодным взглядом. Это была еще одна ее фантазия сделать это в парке, чтобы ее трахнули, как животное. «Ты поджигаешь свою непослушную мать, Даттибая». Кушина произнесла типичный для Узумаки словесный тик, когда была взволнована. Наруто легко ответил на ее взгляд и поднял ее, прежде чем снять штаны и опустить ее вниз из своего члена. Ее сочащиеся губы смазывали его член для вставки. «Так хорошо, Катян, я собираюсь трахнуть тебя в открытую», — прорычал Наруто, оставив поцелуй. Крепко держа ее за бедра, он насаживал ее на свой подергивающийся стержень, дразня розовые губы Кушины боком своего жилистого инструмента. Хотя ей нравилось поддразнивать его, она больше не могла этого выносить. Ей это было необходимо. Ей нужно, чтобы его член был внутри нее прямо сейчас. Схватив его за руки, она посмотрела на него сверху вниз. «Трахни меня, жеребец. Я не хочу разминки. Я уже достаточно промок. Трахни меня сейчас же. Уничтожь меня в открытую. Трахни меня, как дикое животное, которым я являюсь», — спросила она, и это выглядело для него еще более сексуально. Следуя требованию, очень горячему от сексуально-безумного взгляда, которым она теперь щеголяла, сын потянул ее вниз по своему стволу, его нижняя головка прижалась к ней. Вид его матери и ее прекрасного греховного тела, казалось, сиял в лунном свете. Приподняв ее чудесные полные бедра, он заглянул ей в глаза. «Вот оно, Катян!» — выкрикнув последнее слово, он погрузил свою мать в свой член, одновременно трахая себя. «Черт возьми, такая тугая пизда!» — Наруто хрюкнул, уже отскакивая от своей замечательной матери на толкающем стержне. Соки, которые вскоре потекли по его члену, заставили его ухмыльнуться, глядя на плоть матери, которую он начал нежно покусывать. Кушина кончила с первого же толчка. Одно его прикосновение заставляло ее стены и разум никогда не знать удовольствия, и она наслаждалась каждым мгновением езды на члене своего сына. Придя в себя, она крепко обняла его голову, издав сдавленный стон, когда ее сын уже начал вылизывать ее розовый бугорок, помогая ему вырываться. Она использовала свои мощные ноги и бедра, чтобы сжать его член, двигаясь вверх и вниз в быстром темпе. Наруто издал сдавленный стон, глядя на напряженный холмик матери. Это было потрясающе. Ее тело было создано для секса, и ему нравилось, что он будет трахать самую горячую задницу в городе. Вернув свое внимание к плоти перед собой, он высунул язык, обслюнявив шишки слюной, прежде чем осторожно прикусить их. Одна рука направила резко подпрыгивающую мать на его стержень, в то время как другая схватила грудь плоть, которую он сосал. «Черт возьми, вот и все, прямо здесь», — крикнула Кушина, ее голос разнесся по парку, когда Наруто ударил в то место, где она была наиболее чувствительна и довольна. Его член много раз попадал в это место после ее невнятных слов. «Трахни меня, трахни меня, грязный мальчишка. Разорвите эту вашу непослушную котян на две части. Наполни меня молоком этого грязного мальчишки», — взмолилась мамаша, в данный момент сосущая член своего сына. «Вот именно». Оставив ее соски, слегка подавленный этим, Наруто схватил ее лицо и прижал к своему. Их горячее дыхание заставляло дрожать позвоночники друг друга. «Ты моя, чтобы трахаться. Ты принадлежишь только мне. Эта тугая киска и толстая задница предназначены для меня. Как твой сын, ты мой, чтобы трахать, сосать, дайте уничтожать», — взревел Наруто, теперь шлепая ее трясущуюся задницу и посылая рябь утопии дрожь вверх и вниз по ее судорожно сжимающейся форме. «И я собираюсь начать здесь. Возьми его. Возьмите молоко вашего сына глубоко в этой грязной утробе, Катян». Захватив Кушину в животном поцелуе, Наруто погрузил свой член в нее. Пронзив шейку матки, он сделал еще один толчок, потом еще один, потом еще.